Глава 8. Синхронизация 10,12%. Огоньки никуда не делись, чего я, признаться, опасался. Не хотелось выглядеть болтуном в глазах трехмерного. В принципе, ничего такого. Эта планета в такой чертовой дали от Земли, что здесь могло случиться все что угодно, в том числе и миграция энергетических сгустков. Но нет, они нашлись точно там же, где мы видели их в последний раз. «Обалдеть!» – по слогам выговорил Андрюха и повторил. «Обалдеть!» «Мы тоже были в охренении, когда увидели», – согласился я. «Пошли. Вблизи это еще более феерично». Мы, особо не торопясь, прошагали до того места, где в моего андроида вселился один из огоньков. Переливающиеся всеми цветами радуги шарики кружили вокруг, но ни один не подлетал совсем близко. Мне вдруг в голову пришла мысль, а не решит ли тот, живущий в моем чучеле огонек, вернуться к своим, не бросит ли меня? И почему-то стало заранее горько и обидно. «Нужно еще чуть глубже зайти», — сказал трехмерный. «Вон туда». «Почему?» — тупо спросил я. И вспомнил, что и самого прошлый раз будто что-то вело в это место. Будто бы кто-то нашептывал. «Еще немного, еще чуточку». «Не знаю, командир», — признался напарник. «Просто знаю». «Ну, веди», — кивнул я. Никакой опасности не чувствовалось. Грузди огоньков все так же выплясывали под одним им слышимую музыку. Все вокруг, как в детском сне, светилось и переливалось. И если в этой вселенной вообще возможно было появление совершенно волшебного места, то это оно и было. Остро не хватало единорогов. Ирония судьбы. Радуги сколько хочешь, а чудесных рогатых лошадок ни единой. «Вот он я!» – закричал вдруг Андрей. «Я пришел!» И огоньки тут же закружились вокруг него намного активнее. Да так, что вскоре самый настоящий радужный ураган почти скрыл от меня очертания андроида. Пацан совершенно не боялся эту неведомую энергетическую форму жизни, а те и рады, липли к нему, сплетаясь в кучу отовсюду. «Ты там как?» – крикнул я. «Щекотно!» – поделился со мной впечатлением парень. «Щекотно?» – удивился я. «Как ему могло быть щекотно, если он такой же, как я, оператор продвинутого человекоподобного робота?» «Ага», – радостно подтвердил тот. «Прям до дрожи!» «Капец!» – выдохнул я. И подумал, что самовнушение – страшная вещь. Какой бы ни была у трехмерного синхронизация, да хоть 100%, носитель, не оборудованный соответствующими сенсорами и чувствительной кожей, ничего подобного испытывать не мог. А еще решил, что нужно будет как-то извернуться и притащить в это волшебное место всех. По очереди, конечно. Если уж мне повезло, и вселившийся в моего чучу огонек теперь спасает меня от внезапных нападений, могло и кому-нибудь другому из наших фартануть. Вот Андрею почти наверняка. Уж один-то из тысяч любопытных сгустков света 100% проникнет в андроид пацана. Потом шарики в один момент вспыхнули ярче и разлетелись кто куда, оставив Андрея одного. «Круто!» — крикнул трехмерный. «У меня теперь тоже огонек есть. Буду жечь!» «Жги!» — хмыкнул я, полагая, что парень говорит как бы в переносном смысле. «Но нет». Тот вытянул обе руки вперед, сутулился и толкнул воздух открытыми ладонями. А спустя миг обломок скалы перед ним вспыхнул настоящим огнем, да таким жарким, что это даже датчики моего носителя зафиксировали. «Видал?» — обрадовался Андрюха. «Он как вовнутрь пробрался, я сразу понял, что смогу, и даже знаю, как это сделать». Я только молча развел руками, проговаривая про себя как молитву. «Это чужая планета, и здесь все может быть. Даже долбанная магия». «Это не магия», — словно подслушав мысли, возразил парень. «Это вроде силы мысли, пси-сила. Интересно, а дома на Земле я так смогу?» «Не дай бог», — вырвалось у меня. «В компании узнают, запечатают тебя в подземной лаборатории, и будешь по гроб жизни им всякую хрень поджигать, если сразу на опыты не разберут». «Вот умеешь ты подбодрить, бать!» — фыркнул Андрей. «Что еще за бать?» — вспыхнул я. «Ну, это заботишься обо всех. Ты не знал? Тебя давно уже так за глаза наши называют». «Ладно», — расслабился я. «Не самое плохое погоняло. Пошли. Скоро рассвет. Нужно еще сигнал на спутник отправить, чтоб на следующий сеанс этого гробокопателя запустили». «Ты про археолога?» — засмеялся трехмерный. «А про кого же еще? Про него». «Вообще, прикольная тема», — пристроившись справа, шагал рядом Андрюха. «Остатки неизвестных цивилизаций, артефакты, все дела». «Я однажды фильм смотрел», — поделился я с партнером своими сомнениями. «Назывался как-то вроде «Земля после людей» или что-то в этом роде. Там по годам расписывалось, что останется из человеческих построек, если люди вдруг исчезнут». «Прикол. И чего?» «Так оказывается, уже через 500 лет большая часть строений и механизмов просто исчезнут, рассыпется в труху. Все эти небоскребы, дома, плотины, фабрики и заводы в труху, в горы мусора, которые за сотню лет обрастут кустами и деревьями». «Ага-ага, и чего?» «Того, если здесь с момента крушения цивилизации прошло с десяток тысяч лет, то кроме кирпичей и осколков посуды ничегошеньки твой археолог не найдет. Все, что было сделано из металлов, в труху, понял? В пыль и ржавчину». «Ну, от греков всяких что-то же осталось, статуи там, развалины, Колизей». «Колизей в Риме», — хмыкнул я. «Поколение ЕГЭ, блин». «Да пофиг, хоть в Мадриде. А Египет вообще хрен знает, когда был. И то кучу всего из гробниц вытаскивают». «Ну, будем надеяться, что и местные зеленые человечки тоже гробницы устраивали и всякие ништяки там складывали», — пожал я плечами. «С другой стороны, алюминий, он же вообще вечный металл. Если туземцы из алюминия что-то делали, может, и сохранилось». В прошлую экспедицию стоило нам покинуть зону лесов, как агрессивные твари резко исчезли. В окрестностях гнезда огоньков и вовсе самым крупным организмом был тот странный, который облепил наш танк так, что пришлось электрическими зарядами себе путь пробивать. Этим объясняется то, что шел я на расслабоне. Верный автомат и тот на спине в специальном креплении покоился, а не в руках моего андроида, готовым к применению. Как оказалось, было это с моей стороны довольно легкомысленно. «Бать, Атас!» — вскричал трехмерный, дергая оружие из крепежа. «Скорпы!» Дюжина тварей, шустро перебирая лапами, с треском и щелканьями, выруливала из-за холма. Как раз с той стороны, где мы оставили енота. «Откуда они взялись?» — я тоже взял в руки автомат. Хотя прекрасно помнил, что этот вид оружия скорпионам не помеха. Несмотря на внушительные габариты, двигались твари довольно ловко, а хитиновая броня прекрасно защищала от пуль. «Это ж надо было так встрять!» «Сейчас, сейчас!» — пробормотал Андрюха и замер в одной позе. «На!» Бегущий первым монстр в тот же миг вспыхнул ярким оранжевым пламенем. Мучения были недолги, скорб сдох. Остальные, к моему удивлению, притормозили, замерев в разных позах, не доходя пары шагов до трупа. «Капец, батарейка садится», — поделился с досадой в голосе трехмерный. «Еще 3 или 4 удара, и все, Алис». «За все нужно платить», — пропыхтел я, меняя автомат на снайперскую винтовку. Патронов было, конечно, жаль, но лишиться носителя и провалить задание админов и вовсе не хотелось. Оставалось надеяться, что тяжелая пуля мощного патрона сможет таки пробить этот проклятый панцирь. Когда я начал стрелять, до твари было 100 метров. Для винтовки это детская дистанция. Баллистический вычислитель расчертил прицел таким количеством возможных попаданий, что я даже растерялся слегка. Выручил бестиарий, который мы пополнили, когда разделывали скорпа в прошлый раз. 2 приложения каким-то образом согласовали свои рекомендации и подсветили мне наиболее уязвимые места на телах тварей. Что бы я делал без этих компьютерных прибамбасов? Магазин винтовки вмещает 5 патронов, плюс 1 в стволе. На 6 выстрелов я мог похвастаться 4 трофеями. Ну и двух скорпов сжег Андрюха, просадив аккумуляторы чучи наполовину. А потом твари приблизились настолько, что смогли пулять в нас сгустками то ли яда, то ли кислоты. Мне, счастливому обладателю новенького с титановыми щитками скина, их атаки никакого вреда не наносили. А вот трехмерному пришлось повертеться, пока в конце концов он просто не спрятался за моей спиной. Секунды, понадобившиеся на то, чтобы перезарядить винтовку, как-то стерлись из памяти. Казалось, что я стрелял вообще без пауз. Твари падали, осколки хитина разлетались вокруг, фонтанами выплескивались какие-то жидкости. Андрюха жег. И, наконец, наступил момент, когда монстры не выдержали и поспешно отступили. 3% осталось, поделился проблемой начинающий пироманьяк. Есть лишняя батарейка с собой. Адаптация среднего автоматического оружия оператором 76%, забеспокоилась система. И добавила, синхронизация 10,14%. Нет, конечно, дернул я плечом. Нужно будет напрячь механика, чтоб прикрутил к твоему андроиду аккум от енота. А лучше 2. Или 3, засмеялся я. Пошли потихонечку. В танке есть батареи. Дойдешь? Буду пробовать, не стал обещать парень. Машина была недалеко, километр или полтора. В принципе, даже при высокой активности аккумулятора андроида хватает часов на 20. Однако и я сам, и парни не раз замечали, что после половины заряд падает быстрее. Простая ходьба не особенно энергозатратная деятельность, так что шанс дойти был. Но, видимо, запас удачи в тот день мы уже выбрали, потому как напарник отключился гораздо раньше. Сеанс подходил к концу, оставались считанные минуты, а требовалось еще дотащить тяжеленное чучело до машины и не забывать посматривать по сторонам. В то, что напуганные скорпы ушли далеко, верилось с трудом. Шел через каждые 100 шагов, останавливался и осматривал окрестности на предмет наличия тварей. Приключение превратилось в какую-то шахматную партию. Считать шаги, остановиться, скинуть винтовку. Добирался больше часа. Хорошо, что никому не пришло в голову выдернуть меня с сеанса принудительно. Таймер наливался алым, предупреждения системы ползли перед глазами без пауз. Роботы не потеют, но когда у живых людей пот застилает глаза, у чучела проступают системки. Затащил, наконец, носителя трехмерного в машину. Но прежде чем выходить с сеанса, нужно было еще поменять парню батарею. Иначе следующая попытка войти в систему закончится пшиком. Время шло, а я все еще возился. В итоге вышел с сеанса на 2 часа позже положенного. Розенбаум был недоволен, но, к моему удивлению, слова против не сказал. Просто укоризненно покачал головой и отпустил меня отдыхать. На следующий сеанс я вошел раньше Андрюхи. Мы договаривались на определенное время, но он опаздывал. Понятное дело, жизнь диктует свои условия. Так что обижаться или расстраиваться было глупо. На этом, взятом в каршеринг танке, пулемета не было. Как отсутствовали люк в крыше, стальные листы вместо боковых окон и солнечные панели на капоте. Стандартная комплектация, без излишеств. Единственное, что отличало эту машину от десятка других, это уменьшенный пассажирский отсек и, соответственно, увеличенный грузовой. По инструкции, убедившись в безопасности места расположения, нам нужно было вытащить из багажного отделения ящики с роботами, установить на крыше машины ретранслятор и набрать специальный код на его панели управления. Процедура запускала активацию дефицитных роботов-шахтеров и выход на сеанс специалиста-археолога. Причем никто не гарантировал, что человек, носитель которого мы должны были доставить к месту обнаружения кирпича, явится немедленно после сигнала. Более того, нас сразу поставили в известность, что на подзарядку батарей шахтеров потребуется от 2 до 6 часов. Как бы намекая, что и админ явится в этом же диапазоне времени. Ящики были не особо тяжелые. килограмм по 80 или 100. Конечно, вдвоем вытаскивать было бы куда удобнее и быстрее, но мы ведь никуда не торопились. Признаться, мне вообще было плевать, найдет ли археолог что-то еще, кроме битого кирпича. А вот то обстоятельство, что для этой экспедиции компания шахтеров нашла, а для нас, для кланов, у них роботов не оказалось. Как по мне, так чтобы подтвердить существование предшествующей нам цивилизации на планете, достаточно было и пары лопат. Мы с Лафером вообще рыли грунт руками. Но начал я не с ящиков, а с установки ретранслятора. Подумал, что пока роботы будут пополнять заряд аккумуляторов, как раз и админ явится. В то, что он сидит там на земле возле капсулы который день подряд, чтоб немедленно выйти в сеанс, мне совершенно не верилось. Конечно, я оказался прав. Я подал сигнал и занялся роботами. Уже и Андрюха появился, и ящики мы с ним вытащили из машины и расставили под лучами восходящего местного солнца. А археолога все не было. «Пошли, что ли, сходим на гору?» – предложил я. «По пути посмотрим, может, ближе есть подходящее место для раскопок. А то этот Волли на своих гусеничках туда хрен заползет». «Пошли», — с готовностью отозвался трехмерный. «А с этими тут точно ничего не будет. Остатки скорпионьей банды же где-то здесь тырсятся». «Будем оглядываться», — хмыкнул я. «У меня винт на километр лупит. Если что, прямо с горы я отстреляю тварей. А эти, если явятся не вовремя, пусть боятся. Сидят в бетонной крепости, как у Христа за пазухой. Знаю, только операторов подгоняют, чтоб те органику активнее резали. Сами бы попробовали стичу в харю взглянуть или крысу ножом пырнуть». «Обосрались бы», — уверенно заявил парень. «У меня, когда первый раз тварь увидел, чуть было не было». «Мы с Лафером на стене познакомились», — хмыкнул я. «Во время обороны. Со стены монстры не такие уж и страшные, как вблизи. Но все равно, по первой было жутковато». «Могу себе представить», — кивнул Андрей. «Одно дело маленькую стаю вырезать, и совсем другое, когда их целая орда». «Пошли», — решился я. «Ничего с ними тут не случится. Сказку им никто и не обещал». Посмеялись, да и потопали. Сначала на своих двоих, а потом и на четырех, когда склон стал более крутым. Времени было вагон. Торопиться смысла не было, поэтому часто останавливались, осматривали окрестности и склон холма, скрывающий под собой какие-то древние строения. Цвет кирпича я хорошо запомнил. Если бы где-то на пути появилось характерное пятно, я бы заметил. Но нет. Ничего похожего, пока не поднялись на вершину, так и не встретили. А вот место наших прошлых раскопок нашли легко. Трудно было ошибиться. Поперек вершины горы шла ясновидимая полоса разрушенной времени кирпичной кладки. За пару минут с помощью ножей и удачи мы с трехмерным отрыли еще пару кирпичей. «Сюрприз будет», — засмеялся я этому археологу, чтоб не решил поковыряться где-нибудь там внизу у подножия и заявить потом, что тут нет ничего. «Да ну», — осторожно ступая на пятки, стал спускаться Андрей. «Стали бы они все это затевать ради такого». «А кто их знает?» – пожал я плечами. «Мне они забыли отчитаться о целях своей вылазки». По пути назад уже останавливаться не стали. Все равно спускались лицом к машине. Если бы твари решили снова напасть, сразу бы увидели. «Какого, мать вашу, рожна, вы бросили меня одну и уперлись куда-то?» Сварливо поприветствовала нас археолог на английском. Теперь после активации на грудной пластине Волли появился бейджик с надписью «Kind» – «Доброе». И тут я понял, что впереди нас ждет долгая-долгая смена.